Глава 5. Рыцарь из кухни. Наступил день Святой Троицы. Двор короля Артура находился в Кинкинадене, приморском городе Валлиса. Столы были уже накрыты в большом зале, где пол был устлан тростником и усыпан благоухающими цветами. Повар с поварятами с беспокойством подходили к двери. Они боялись, как бы обед не перестоял, потому что король все еще не садился за стол. У короля Артура был обычай не садиться за стол, пока он не увидит или не услышит чего-нибудь особенного. Сэр Гавейн смотрел из окна беседки, где сидели король с королевой. Вдруг он обернулся и, улыбаясь, заметил. «Государь, пожалуйте к столу. Мне кажется, мы увидим странное зрелище». Действительно, едва король и рыцари разместились за круглым столом, в зал вошли два богато одетых человека. А между ними шел молодой человек необычайно высокого роста. Но он был ленив или болен, потому что опирался на плечи своих спутников, как будто не мог держаться на ногах. Все трое молча прошли через зал и подошли к возвышению, на котором сидел король. Тут юноша выпрямился и оказался на 1,5 фута выше своих спутников. «Да благословит тебя Бог, государь!» — заговорил он. «И всех твоих сподвижников, особенно же рыцарей круглого стола. Я пришел просить у твоей милости 3 дара. О первом я прошу сейчас. 2 остальных я назову через 12 месяцев, когда ты опять будешь праздновать День Святой Троицы». «Говори», — ответил король, — «и я обещаю исполнить твою просьбу». «Во-первых, я прошу дать мне приют в течение года». «С удовольствием», — обещал король. «Но как тебя зовут и откуда ты? Ты, кажется, из знатной семьи». «Быть может», — последовал ответ. «Но я не отвечу на твой вопрос, государь». Король Артур позвал своего сенешаля сэра Кея и поручил ему содержать юношу в течение года как сына лорда. «Нет надобности», — возразил сэр Кей, человек неприветливый и угрюмый. «Я готов поклясться, что он низкого происхождения. Будь он человек знатный, он попросил бы коней и доспехи. Если у него нет имени, я дам ему прозвище. Боман Прекраснорукий. Посмотрите, какие у него красивые руки. Пусть он живет на кухне и разжиреет, как свинья». Но Ланселот и Гавейн упрекнули сэра Кея за его насмешки над юношей. «Я головой ручаюсь», — заметил Ланселот, «что он человек знатного рода». «Не может быть», — продолжал настаивать сэр Кей. «Его натура выдала себя. Он хочет только разжиреть. Недаром же он просил только приюта. Ручаюсь, он просто лежебока и бежал из какого-нибудь монастыря, где его плохо кормили». И Кей со смехом уселся за стол, а Боман направился к дверям зала, где пажи и лакеи обыкновенно доедали остатки обеда. Ему и тут пришлось плохо, потому что и слуги, по примеру сэра Кея, стали издеваться над ним. По окончании обеда сэр Ланселот пригласил его к себе, чтобы по своей обычной доброте накормить и одеть. Сэр Гавейн тоже предлагал устроить его получше, но Боман отказался. Он желал во всем подчиняться распоряжениям сэра Кея. Боман остался жить в кухне и спал вместе с поварами. Но он всегда охотно исполнял всякое дело, которое ему поручали, и с особенным удовольствием смотрел на рыцарские турниры. При всех состязаниях, в силе и ловкости среди дворцовой челяди он всегда брал верх. Где бы ни встретил его сэр Кей, в комнате или в кухне, он никогда не упускал случая спросить с усмешкой окружающих. «Ну, как вы находите моего великана-поваренка?» Но Боман никогда не отвечал на эти насмешки и обиды и всегда был одинаково спокоен и приветлив. Так прошел год. И снова наступила Святая Троица. На этот раз король Артур пожелал ее праздновать в столице Валлиса, Кирлеоне, на реке Уск. Снова столы для пира были накрыты в большом дворцовом зале. Но король опять не приглашал своих гостей к столу, пока не услышит или не увидит чего-нибудь особенного. Около полудня в комнату, где находился король, явился кравчий и сказал: «Государь, вы можете, если угодно, проследовать к столу. Сюда сейчас прибудет благородная дама, очень взволнованная». Король немедленно занял свое место и повара внесли дымящееся жаркое и вкусные блюда. Когда начался пир, в зал вошла некрасивая девушка с умным лицом и, преклонив колени перед возвышением короля, воскликнула: «Прошу, король, защиты и помощи!» «От кого?» — спросил Артур. «Государь», — ответила девушка. «Мою сестру, известную красавицу, осаждают в ее собственном замке. Тиран-рыцарь не выпускает ее, и я, узнав, что при твоем дворе собрались самые храбрые рыцари, пришла молить о помощи». «А как зовут твою сестру?» — спросил король. «Где ее замок и кто ее обидчик?» «Государь, я не могу назвать имени моей сестры, но она прекрасна и владеет большими землями. Она искусная охотница и всякий день выезжала на охоту. А тирана-рыцаря зовут Красный рыцарь Ридланд». «Я его не знаю», — возразил король. «Государь, я хорошо знаю его», — вмешался сэр Гавейн. «Он один из самых сильных рыцарей в мире. Он силен, как семеро людей, и я сам едва спасся от него». «Прекрасная леди», — сказал король, — «я охотно помогу тебе. Но если ты не назовешь имени своей сестры, ни один из моих рыцарей не последует за тобой». Девушка обвела зал угрюмым взглядом, но ни один из присутствующих рыцарей не пожелал последовать за нею. Тогда из толпы кухонной челяди, топтавшейся в углу зала, выступил Боман. Он был в грязном платье, но глаза его горели отвагой. «Государь, я прошу милости!» — воскликнул он, поднимая руку. Когда он подошел к возвышению, девушка с отвращением отшатнулась от него. «Говори», — ответил король. «Господь воздаст тебе за твою доброту, государь», — начал Боман. 12 месяцев я пробыл у тебя на кухне, на твоем иждивении, как ты и соизволил приказать. Теперь я попрошу о двух других обещанных мне милостях». «Говори», — сказал король. «Прежде всего, государь, поручи мне дело этой леди». «Хорошо, я согласен», — ответил король Артур. «Затем, государь, благоволи приказать сэру Ланселоту Дюлак следовать за мною и посвятить меня в рыцарское достоинство, если я заслужу». «Хорошо, если сэр Ланселот согласится», — сказал король. «Стыдитесь!» — гневно вскричала девушка. «Неужели вы хотите дать мне в защитники этого кухонного мужика?» С этими словами она поспешно покинула зал, вскочила на коня и уехала. В ту же самую минуту в зал вошел карлик в платье пажа и ввел большого коня в роскошном чепраке с великолепными доспехами, сложенными на седле. Карлик приблизился к Боману и стал надевать на него доспехи, а присутствующие только дивились, откуда все это взялось. Боман простился с королем Артуром и с сэром Гавейном и попросил сэра Ланселота следовать за ним. Столпившийся у дверей народ любовался посадкой Бомана и красной с золотом сбруи коня. Но все удивлялись, почему у него нет ни щита, ни копья, а иные, смеясь, говорили: «Неотесанный мужик. Он верно думает, что враги испугаются, как только увидят его на коне. Оттого он и не взял ни щита, ни копья». Сэр Кей смеялся с другими и вдруг, вскочив с места, воскликнул: «Поеду-ка я за моим поваренком, посмотрю, будет ли он по-прежнему уважать меня». «Лучше тебе остаться дома», — заметил ему Ланселот, и Гавейн поддержал его. Но сэр Кей усмехнулся, быстро надел свои доспехи, взял щит и копье и последовал за Боманом. Он нагнал его в ту минуту, когда тот поравнялся с девицей. «Эй, Боман, ты знаешь меня?» — крикнул насмешливо сэр Кей. «Да», — отозвался Боман. «Я знаю тебя как самого неприятного из рыцарей короля Артура, а потому оставь меня в покое». «Ах ты, мужик!» — рассердился сэр Кей. «Вот я проучу тебя. Прощелыга всегда останется прощелыгой». Взяв копье наперевес, он бросился на Бомана, предвкушая легкую победу. Но юноша отвел копье мечом, бросился в свою очередь на Кея и быстро нанес ему удар сквозь щель в латах. Сэр Кей упал навзничь с коня, а Боман поспешил завладеть щитом и копьем противника и приказал своему карлику сесть на коня сэра Кея. Затем он нагнал свою даму, которая видела все происшедшее, но ничего не сказала. В эту минуту к Боману подъехал сэр Ланселот. Он видел поражение Кея и подивился искусству Бомана. «Если угодно, я готов биться и с тобой!» — крикнул Боман, сдерживая коня. «Готовься», — ответил, смеясь, Ланселот. И с копьями наперевес они бросились друг на друга и сшиблись с такой силой, что оба свалились с коней. Ланселот поднялся первый и подбежал, чтобы помочь встать Боману. Затем они продолжали биться мечами. Целый час длился бой. Сэр Ланселот удивлялся силе и ловкости своего юного противника и должен был сознаться, что даже и ему нелегко с ним справляться. «Боман!» — крикнул он наконец. «Наша ссора, право, не так серьезна, чтобы мы не могли прекратить бой». «Верно!» — смеясь, согласился Боман, опуская меч. «Но мне, сэр Ланселот, приятно было видеть твою ловкость и чувствовать твою силу. До сих пор, милорд, я не встречал такого соперника». «Клянусь честью!» — воскликнул Ланселот. «Мне самому стоило немалого труда уберечься от позорного поражения, а потому, скажу откровенно, тебе некого бояться». «Благодарю на добром слове», — ответил Боман. «А как ты думаешь, выйдет из меня со временем хороший рыцарь? Бейся, как ты бился со мною, и я не сомневаюсь в твоем успехе». «В таком случае, милорд», — сказал Боман, — «посвяти меня в рыцаре». «Для этого я должен знать твое имя и происхождение», — возразил Ланселот. «Если ты обещаешь никому не говорить, я откроюсь тебе». Сэр Ланселот обещал, и юноша шепнул ему на ухо свое имя. «А, сэр!» — воскликнул Ланселот, пожимая ему руку. «Я рад, что не ошибся. Я был уверен, что ты знатного рода. Преклони колено, и я посвящу тебя в рыцари». Боман опустился на колено перед Ланселотом, и тот, слегка коснувшись мечом его плеча, провозгласил его рыцарем. Затем они дружески расстались, и Боман поспешил вслед за дамой, успевшей скрыться из вида. Сэра Кэя подняли на щит Ланселота и отнесли в замок короля Артура. Он долго не мог оправиться от раны, и придворные короля смеялись над ним по поводу урока, который он получил от своего поваренка. «Подумайте-ка», — говорили они. «Рыцарь поехал, чтобы поучить мужика, а тот ранил его и забрал его оружие». Когда Боман нагнал благородную даму, она остановила коня и сердито крикнула. «Что тебе нужно здесь? Прочь! От тебя пахнет кухней, любезный! Фу! Твое платье пропиталось салом и жиром! Не воображаешь ли ты, что поедешь со мной?» «Пусть я грязен, миледи», — вежливо ответил Боман, «но ручаюсь, что я сумею защитить тебя не хуже любого рыцаря». «Убирайся, нахальный мужлан!» — крикнула дама. «Не воображай, что я верю, будто ты действительно сбросил этого рыцаря. Нет, ты коварно сразил его. Я знаю, кто ты. Недаром же сэр Кей дал тебе прозвище Боман. Ты белоручка, умеешь только есть и холить свои руки, как балованный паж. Убирайся к вертелу и грязной посуде». Как ни сердилась дама, Боман отвечал сдержанно, хотя в душе и негодовал. «Что бы ты, миледи, ни говорила, я не оставлю тебя. Я обещал королю Артуру, что совершу для тебя подвиг и сдержу свое слово или погибну». Дама насмешливо улыбнулась. «Ты совершишь подвиг? Придешь нам на помощь?» — гневно воскликнула она. «Ах ты, выскочка! Оставь меня, чтобы тебе не пришлось убраться со стыдом. Ты отъелся на королевских хлебах, но я знаю кое-кого, кому ты не посмеешь взглянуть в глаза. Рыцарь из кухни!» С этими словами она хлестнула коня, и они молча продолжали путь. Немного спустя, когда они подъехали к темному лесу, из-за куста вдруг выскочил человек и бросился к ним. «Не езди этой дорогой, рыцарь!» — заговорил оруженосец, бледный от страха. «Шестеро разбойников напали на нас и связали моего господина. Они захватят и вас обоих, если вы не развернетесь. Я едва спасся. Заслышав ваше приближение, я спрятался, думая, что вы также из их шайки». «Веди меня к ним!» — крикнул Боман и направился в лес. Оруженосец побежал за ним, держась за его стремя. И в самом деле им вскоре преградили путь три разбойника, требуя, чтобы они остановились. Но Боман бросился на них, прежде чем они успели опомниться, и уложил двоих ударом меча, а третьему, который попытался бежать, рассек голову. Обернувшись, Боман увидел в просеке еще трех разбойников, стоявших около рыцаря, привязанного к дереву. Они бросились на Бомана с поднятыми дубинами. Оруженосец, указывавший дорогу, накинулся на одного и, повалив на землю, прикончил его. Тогда двое других бросились бежать, но их настиг меч Бомана. Оруженосец тем временем освободил своего господина, и тот горячо поблагодарил своего спасителя. «Поедем ко мне в замок, он совсем близко, и там я должным образом отблагодарю тебя за свое спасение». «Нет», — возразил Боман, — «я только исполнил свой долг. К тому же я должен сопровождать эту леди». Тогда спасенный рыцарь стал упрашивать даму воспользоваться его гостеприимством, так как надвигаются сумерки, а до города еще далеко. Дама согласилась, но, приехав в замок, не пожелала, чтобы Боман сидел с ней за одним столом. «Сажать сюда этого мужлана?» — надменно воскликнула она. «Ведь он был поваренком на кухне короля Артура и недостоин сидеть за одним столом со знатной леди. Ему место у тебя на кухне, сэр». «Я не понимаю тебя, миледи», — возразил рыцарь. «Этот джентльмен обнаружил чисто рыцарскую храбрость». «Это я ни во что не ставлю», — заметила леди. «Он застиг негодяев врасплох, и они оказались трусами». «Хорошо, если он так не угоден тебе, миледи, он сядет со мною», — решил рыцарь-хозяин. «А ты будешь сидеть одна». Так и сделали. Леди обедала молча одна, а за другим столом Боман с хозяином смеялись и шутили весь обед. Рано утром еще не обсохла роса. Боман со своей дамой покинули замок и через дремучий лес подъехали к широкой реке. Немного спустя, по грубо вымощенной дороге, они спустились к самой воде, и Боман увидел на другом берегу двух рыцарей на конях, как будто желавших помешать им переправиться. «Ну-ка, что ты скажешь теперь, рыцарь из кухни?» — насмешливо спросила леди. «Можешь ли ты помериться силой с этими рыцарями или предпочтешь обратиться вспять?» «Я не повернул бы обратно, будь их хоть шестеро», — спокойно возразил Боман и с копьем наперевес ринулся в реку. Навстречу ему бросился один из рыцарей, и они сшиблись такую силою, что их копья разлетелись в щепы. Тогда они взялись за мечи и закружились в клокочущей реке, разя друг друга. Внезапно Боман ударил своего противника с такой силой по шлему, что ошеломил его и сбросил с коня в реку, где его подхватило течением, и он утонул. Затем Боман бросился на другого рыцаря, который уже направлялся к нему. Отразив направленный на него удар копья, Боман рассек своему противнику надвое шлем, и рыцарь как камень свалился с коня. «Увы!» — воскликнула леди, переправившись через реку. «Этот холоп сразил двух благородных рыцарей. Ты верно воображаешь, что совершил достойное дело? Нет, рыцарь из Заречья, я видела, как все было. Первый споткнулся о камень на дне, а второго ты поразил сзади. Ты поступил бесчестно». «Говори что угодно, леди», — ответил Боман спокойно, хотя в душе у него кипело негодование. «Я знаю, что бился честно, а Господь даровал мне удачу. Что бы ты ни говорила, я освобожу твою сестру от угнетающего ее тирана». «Наглый холоп!» — вскричала леди. «Ты смеешь говорить, что освободишь мою сестру, богатую владетельную леди? Ты скоро увидишь рыцарей, которые собьют с тебя спесь». «Каковы бы ни были эти рыцари, я, в конце концов, добьюсь твоей похвалы, миледи», — заметил Боман. «Не бывать этому, мужлан!» — гневно возразила леди. «Все, что ты сделал, была простая случайность, а не твоя храбрость и сила. Но если ты хочешь следовать за мною, поезжай так и быть. Тем скорее я от тебя избавлюсь. Тебя, без сомнения, убьют». Боман промолчал, и они поехали дальше. Под вечер дорога спустилась в узкую темную долину, и они очутились в пустынном мрачном месте. Подле дороги на терновом кусте висели черное знамя и черный щит, а около них было воткнуто длинное копье и стоял высокий черный конь, покрытый шелковым чепраком. А рядом на черном камне сидел рыцарь в черных доспехах. При виде этого рыцаря леди вскричала: «Ну-ка ты, рыцарь из кухни, удирай, пока не поздно! Этот рыцарь убьет тебя!» «Я не боюсь его», — возразил Боман. Черный рыцарь приблизился к леди и спросил, не привела ли она этого рыцаря от короля Артура, чтобы он сражался за нее. «Фу, какой же он рыцарь», — с досадой возразила благородная дама. «Он простой мужик, живший из милости на королевской кухне, и провожает меня, как я не стараюсь от него отделаться. Я очень бы желала, чтобы ты меня избавил от него. Сегодня он убил при переправе через реку двух благородных рыцарей, но это была несчастная случайность. «Здоровый малый, что говорить», — отозвался рыцарь. «Ну и дерзкий. Он должен выдать мне своего коня и доспехи, ибо раз он холоп, моя рыцарская рука не должна касаться его». «Ты очень хорошо рассудил», — сказал Боман. «Но знай, что ты ничего от меня не получишь, и я проеду здесь с этой леди вопреки твоей воле». «Ох ты, холоп!» — гневно крикнул рыцарь. «Немедленно сдавайся вместе с этой леди!» «Покажи-ка, как ты возьмешь нас!» — смеясь, возразил Боман. В ярости рыцарь вскочил на коня и бросился на Бомана. При столкновении у черного рыцаря сломалось копье, и Боман, ударив противника в бок, также сломал свое копье. Невзирая на тяжкую рану, черный рыцарь выхватил меч и стал наносить Боману жестокие удары. Но внезапно меч выпал у него из рук, и он замертво упал с коня. А Боман, находя, что черные доспехи лучше его собственных, надел их с помощью своего карлика-оруженосца и поспешил за благородной дамой. Его спутница по-прежнему насмехалась над ним, говоря, что он одержал верх над черным рыцарем только благодаря нечестному приему. Но Боман ничего не отвечал на эти насмешки. Скоро они подъехали к опушке большого темного леса, откуда выехал рыцарь в зеленых доспехах и крикнул благородной даме. «Леди, за тобой следует мой брат, черный рыцарь?» «Нет, благородный рыцарь, это не твой брат», — ответила она. «Это кухонный мужик, который изменнически убил твоего благородного брата, рыцаря черных земель». «Предатель!» — воскликнул зеленый рыцарь. «Ты жизнью заплатишь за смерть моего брата, сэра Перарда, благородного и храброго рыцаря. Подумать только, что он позорно пал от грязной руки холопа!» «Я не холоп», — возразил Боман. «И, быть может, мой род не хуже твоего. А брата твоего я убил в честном бою». Зеленый рыцарь не удостоил его ответа. Он схватил зеленый рог и дунул трижды. И явились тут две девицы, и вмиг снарядили его для боя. Он пересел на боевого коня, навесил через плечо зеленый щит, взял зеленое копье, и ринулись они друг на друга. Удар Бомана был так силен, что оба коня упали. Зеленый рыцарь проворно вскочил, как и Боман, и оба бросились друг на друга с мечами. Долго рубились они, нанося друг другу тяжкие раны. «О, милорд зеленый рыцарь!» — воскликнула благородная леди. «К чему ты так затягиваешь бой с этим холопом? Стыдно храброму рыцарю уступать грязному кухонному мужику. Убей его скорее!» Пристыженный ее словами, зеленый рыцарь напряг все свои силы и одним ударом рассек щит Бомана. Тогда Боман, страдая от боли и обиды, нанес противнику такой сильный удар, что тот распростерся на земле. Боман быстро отрезал застежку у шлема, отбросил его и взмахнул мечом, чтобы отрубить ему голову. Но зеленый рыцарь взмолился о пощаде. «Напрасны все твои мольбы», — возразил Боман. «Но если эта леди попросит меня, я пощажу тебя». «Стыдись, холоп!» — воскликнула леди, гневно кусая губы. «Неужели ты воображаешь, что я стану просить тебя и одолжаться тебе?» «Тогда он умрет!» — крикнул Боман. «О, леди, не дай мне умереть!» — молил распростертый на земле рыцарь. «Одного твоего слова достаточно, чтобы спасти мне жизнь. Пощади меня, рыцарь, и я с моими 30 рыцарями буду служить и повиноваться тебе до конца жизни». «Какой позор, какая низость, зеленый рыцарь! Ты просишь пощады у холопа-поваренка и обещаешь отдать к нему на службу 30 рыцарей!» «Тебя ничто не спасет. Если эта леди не будет просить за тебя, я убью тебя». С этими словами Боман замахнулся мечом. «Не смей убивать его, негодный мужлан, иначе ты раскаешься!» «Леди», — произнес учтиво кланяясь Боман, — «мне приятно исполнить твое приказание. Согласно твоей воле, я дарю ему жизнь». Зеленый рыцарь изъявил покорность Боману, отдал ему свой меч и пригласил его и его спутницу переночевать у него в замке, находившемся поблизости. Наутро зеленый рыцарь, которого звали сэр Пертолоп, проводил своих гостей и, прощаясь с Боманом, повторил ему, что он и его 30 рыцарей готовы ему служить когда угодно. Подъехав к небольшому городу, Боман и леди снова встретили рыцаря, который вызвал Бомана на поединок. Боман победил его и грозил убить, если леди не попросит за него. Наговорив Боману много обидных слов, леди сдалась, и Боман отпустил рыцаря, приказав ему с его 60 рыцарями отправиться к королю Артуру. Они снова пустились в путь. Леди была в страшном гневе, потому что была вынуждена вторично просить у Бомана пощады рыцарю. «Подожди, рыцарь из кухни, ты получишь должное возмездие», — сказала она. «Еще немного, и мы встретимся с самым сильным после короля Артура рыцарем. Мне кажется, тебе всего лучше вернуться, потому что несчастный случай, давший тебе возможность одержать верх над тремя рыцарями, не поможет тебе на этот раз». «Ты сознаешь, миледи, что несправедливо меня укоряешь», — заметил Боман. «За эти три дня я оказал тебе много услуг, а ты, не переставая, называешь меня негодяем и холопом. Однако все те противники, которые, по твоим словам, должны были сразить меня, или погибли в бою, или изъявили мне покорность». «Позор», — возразила леди, — «что ты, нескорожденный мужик, заставил покориться рыцарей, которые должны были убить тебя». Боман промолчал, но у него было тяжело на сердце при мысли, что ему никак не удается заслужить благосклонность своей дамы. Около полудня показались белые башни красивого города. На свежескошенном лугу перед городскими воротами раскинулся целый лагерь палаток ярких цветов. «В этом городе живет рыцарь, который собьет с тебя спесь, зазнавшийся холоп», — заметила леди. «Имя этого храброго рыцаря — сэр Персаунд Минпит. В его свете 500 рыцарей воинов». «Что говорить, богатый лорд», — отозвался Боман. «Я рад его видеть». Леди презрительно засмеялась. «Ты увидишь его скорее, чем желал бы, и я не сомневаюсь, что этот знатный лорд сумеет отстегать холопа», — возразила леди. «Возможно», — спокойно заметил Боман. «Тем больше я хочу видеть его». «Безумец! Ты сделаешь лучше, если повернешь обратно». «Ни за что», — смеясь, возразил рыцарь. «Если он так благороден, как ты говоришь, он не выставит против меня всех своих воинов сразу, а в поединках я справлюсь со всеми ними». Этот простой и мужественный ответ поразил благородную леди, и она раскаялась в своих злых словах. «Сэр», — мягко заговорила она, — «ты удивляешь меня? Ты смело говоришь и, честное слово, смело поступаешь. Мне хотелось бы знать, откуда ты родом, но при всей своей храбрости ты и твой конь, вероятно, очень утомились за эти дни, а потому прошу тебя, не подвергай себя новым опасностям и вернись обратно, иначе будет поздно». «Нет, я не вернусь», — возразил Боман. «Нам остается всего несколько миль до замка твоей сестры, и теперь позорно возвращаться». «Но, сэр, я тебе советую вернуться», — настаивала леди. «Если бы даже ты победил сэра Персаунта, его сила — ничто в сравнении с неимоверной силой красного рыцаря, держащего в осаде замок моей сестры. Я убеждена, что ты с ним не справишься». «Тем не менее, леди, я попытаюсь», — сказал Боман. «Долг велит мне довести до конца мое намерение освободить твою сестру». «Я удивляюсь тебе», — воскликнула леди. «Ты, вероятно, знатного рода, потому что терпеливо переносил все, хотя я и обращалась с тобой очень дурно». «Леди, твои капризы оказали мне услугу», — заметил Боман. «Чем больше ты раздражала меня, тем с большей яростью я наносил свои удары и одерживал верх над врагами. Кто бы я ни был, пропитание я нашел бы и помимо кухни короля Артура, но я делал все это, чтобы испытать своих друзей. Мужик я или джентльмен, но тебе я оказал услуги джентльмена». «Совершенно верно, сэр Боман», — кротко проговорила леди. «Я прошу прощения за свой злой язык». «И я прощаю тебе от всей души», — сказал Боман. «Твоя ласковая речь радует меня, и я чувствую такой прилив силы, что в мире не найдется рыцаря, которого я не мог бы одолеть ради тебя или твоей сестры». Тем временем в лагере заметили их, и сэр Персаунд послал своего оруженосца спросить Бомана, с какими намерениями он явился. «Если он вздумает закрыть нам проезд, я вызову его на поединок», — ответил Боман. Узнав от оруженосца ответ Бомана, сэр Персаунд тотчас же облачился в свои доспехи, вскочил на коня и понесся по полю, держа копье наперевес. Боман тоже погнал своего коня ему навстречу, и они сшиблись с такой силой, что их копья разлетелись в куски, и оба коня замертво упали на землю. Рыцари немедленно вскочили на ноги и продолжали сражаться мечами. 2 часа длился бой. Их кольчуги были в лохмотьях, щиты изрублены, и сами они сильно изранены. Боман ранил противника в бок, и тот ослабел. Еще один сильный удар, и он упал навзничь. Боман подбежал к нему и развязал его шлем, как бы собираясь прикончить его. Тогда сэр Персаунд стал просить пощады, а леди, следившая за боем, подбежала к Боману и, положив руку на рукоятку его меча, воскликнула. «Сжальтесь, сэр Боман, и ради меня подарите ему жизнь». «Хорошо», — согласился Боман, помогая рыцарю подняться на ноги. «Он храбро сражался и не должен умирать». «Благодарю», — промолвил сэр Персаунд. «Теперь я знаю, что ты тот сильный рыцарь, сразивший моих братьев, черного и зеленого рыцарей. Теперь я готов служить тебе со своими 500 рыцарями, когда ты того пожелаешь». День закончился пиром в замке сэра Персаунта, и на этот раз леди упросила Бомана сесть с нею за один стол. Утром, прослушав обедню, Боман со своей дамой снова пустились в путь. Сэр Персаунт проводил их до подъемного моста. «Прекрасная леди, куда ты ведешь этого отважного рыцаря?» — спросил он. «Сэр», — отвечала дама, — «он идет, чтобы освободить замок, осажденный тираном-рыцарем Ридландом». «Значит, он держит путь к грозному замку, и ему предстоит самый опасный подвиг, какой может выпасть на долю человека. Говорят, красный рыцарь, равный силой семерым, осаждает замок самой очаровательной леди в мире, и если я не ошибаюсь, ты — леди Линетта, ее сестра». «Да, меня зовут Линетта», — ответила леди, «а мою сестру — леди Леонесса». «Этот красный рыцарь непобедим», — заметил сэр Персаунд, обращаясь к Боману. «И уже 2 года он держит прекрасную леди, как в плену, в ее собственном замке. Он не снимает осаду в надежде, что сэр Ланселот или сам король Артур явится выручить ее. Он ненавидит всех рыцарей, а в особенности короля и Ланселота». Они расстались. Сэр Персаунд возвратился к себе, а леди, ласково беседуя, отправилась со своим защитником дальше. Немного спустя, миновав прекрасный лес, они выехали на равнину и в некотором отдалении увидели высокий замок, окруженный целым лагерем палаток. На опушке леса они увидели целый ряд рыцарей, повешенных на сучьях деревьев. Перед ними висели их мечи и щиты. При виде этого отвратительного зрелища Боман придержал коня и спросил свою спутницу, что это значит. «Благородный сэр», — ответила Линетта, «пусть тебя не удручает это ужасное зрелище. Теперь тебе нужно собрать все свои силы, иначе мы все погибнем. Все эти рыцари пытались освободить мою сестру из рук красного рыцаря. Но злодей одержал над ними верх и предал их позорной смерти через повешение». «Небо поможет мне», — проговорил Боман. «Его поступок противен рыцарским нравам, и этот злодей достоин смерти». «Однако этот рыцарь известен своей храбростью и силой, и до сих пор еще никто не победил его». Они подъехали к смоковнице, на которой висел огромный рог из слоновой кости причудливой работы. «Благородный сэр, затруби в этот рог, если ты желаешь сразиться с красным рыцарем. Но только будь благоразумен», — поспешно добавила леди и схватила Бомана за руку, видя, что он уже поднял рог. «Теперь раннее утро, а говорят, сила красного рыцаря возрастает до силы 7 к полудню. Подожди, пока пройдет полдень, и тогда сила его уменьшится». «Нет-нет», — горячо возразил Боман. «Я вызову его, как бы силен он ни был, и убью его, или с честью погибну». С этими словами он поднял рог и затрубил так громко, что из палаток сбежались рыцари, а на стенах замка и в окнах появился народ. Боман увидел, как из одной палатки выбежал, вооружаясь на ходу, рыцарь. 2 барона надевали ему шпоры, а граф застегивал ему шлем. Он был весь в красном, начиная от красного пера на шлеме до чепрака, покрывавшего его коня, и щит у него был красный с черным сердцем посредине. Он стал поджидать Бомана в ложбине перед замком, чтобы все могли следить за поединком. «Теперь, сэр, тебе нужно собрать все свое мужество и все присутствие духа. Вот тут твой смертельный враг, а там, в окне, моя сестра, леди Леонесса». Боман взглянул в указанном направлении и увидел красавицу, каких еще никогда не видывал. Она улыбалась и кланялась ему, и он почувствовал, как в его сердце вспыхнула любовь к ней. «Правда, такой красавицы я не видывал, и она должна быть моей». «Перестань смотреть на эту леди!» — грубо крикнул ему красный рыцарь. «Она дама моего сердца, а тебя скоро вздернут на дереве в добычу воронам вместе с теми, которые уже там висят». «Вот это позорное зрелище и любовь к этой леди, которая тебя ненавидит, и привели меня к решению убить тебя, если Богу будет угодно», — сурово ответил Боман. «Хвастливый грубиян!» — крикнул красный рыцарь и презрительно расхохотался. «Как твое имя и откуда ты, черный рыцарь? Судя по речам, ты, должно быть, из числа медоточивых глупых болтунов круглого стола». «Я не скажу тебе своего имени», — ответил Боман. «Я не принадлежу к доблестному обществу круглого стола короля Артура. Но когда я убью тебя и освобожу землю от такого бесстыдного рыцаря, я буду просить, чтобы король включил меня в число своих благородных сподвижников». «Готовься!» — грозно заревел красный рыцарь. «Довольно!» И они, пришпорив своих коней, с копьями наперевес бросились друг на друга и сшиблись с такой силой, что их копья разлетелись в куски, у коней порвалась сбруя, и оба всадника свалились на землю. Вскочив на ноги, противники бросились друг на друга с мечами. День уже клонился к вечеру, а они все еще сражались. Красный рыцарь был опытный боец, и Боман многому у него научился, хотя и ценою тяжких ран. Наконец, по обоюдному соглашению, они решили отдохнуть. Пажи сняли с них шлемы и перевязали их раны. Когда Боман поднял глаза на леди в окне, он увидел, с каким нежным участием она смотрит на него. Это придало ему бодрости, и, вскочив, он предложил противнику приготовиться к последнему решительному бою. Они снова ринулись друг на друга, и бой разгорелся еще сильнее прежнего. Наконец, красный рыцарь ловким ударом выбил меч из рук Бомана. И прежде чем тот успел поднять его, ударом кулака сбил его с ног и своей тяжестью прижал к земле. «О, сэр Боман, сэр Боман!» — в страхе воскликнула леди Линетта. «Где же твое мужество? Моя сестра смотрит на тебя. Она плачет и рыдает, должно быть, предчувствуя, что скоро красный рыцарь завладеет ею». Тогда Бомана охватила такая ярость, что он страшным усилием сбросил с себя красного рыцаря и, схватив свой меч, с таким ожесточением набросился на противника, что тот упал. Боман перерезал застежку у его шлема, но красный рыцарь стал просить пощады. «Презренный трус!» — воскликнул Боман. «Разве эти рыцари, которых ты вешал, не просили у тебя пощады? Разве ты сжалился над ними? Поэтому и ты не заслуживаешь снисхождения!» С этими словами Боман убил его. Из замка его приветствовали радостными криками. Потеряв своего вождя, все графы, бароны и рыцари изъявили покорность Боману, но тот приказал им немедленно отправиться к королю Артуру и присягнуть ему на верность. Затем леди Линетта поместила Бомана в палатку красного рыцаря и в течение 10 дней лечила его от многочисленных и тяжких ран. На 11-й день Боман надел свои доспехи, кроме шлема, который нес его паж, и поехал верхом к воротам замка. Но подъезжая, он увидел многочисленную вооруженную стражу, которая подняла перед ним подъемный мост, препятствуя ему войти. В то же время в окне показался рыцарь. «Благородный сэр», — обратился он к Боману, — «я Грингамор, брат леди Леонессы, и не могу разрешить тебе войти. Мы знаем, что ты благородный и храбрый воин, но нам неизвестно, кто ты. Потому пока ты не назовешь себя и не скажешь, какого ты рода, я не позволю тебе видеть мою сестру». «Я тебя знать не хочу, рыцарь!» — сурово крикнул Боман. «Я желаю иметь дело с леди, на любезность которой вправе рассчитывать, потому что за ее освобождение и любовь заплатил ценою собственной крови. Должен ли я уйти с сознанием, что она больше дорожит именем и благородным происхождением, нежели мужеством и преданностью? Скажи, сэр Грингамор, ты говоришь от лица леди Леонессы? Скажи нам только свое имя и какого ты рода, — повторил сэр Грингамор. Не скажу, — возразил Боман, охваченный стыдом и негодованием. Будь я простой мужик, но я знаю, что действовал благороднее, чем презренный рыцарь, от которого я избавил тебя и твою сестру. Нет, нет, — воскликнул милый, прерывающийся от слез голос, и сэр Боман увидел рядом с Грингамором прелестное личико леди Леонессы. «Мой доблестный рыцарь, не думай, что такова моя воля. Надо мной насмехаются, и в моем собственном замке мой брат не считается с моими желаниями. Я люблю тебя, рыцарь, кто бы ты ни был, потому что чувствую, что ты кроток, храбр и добр. Прошу тебя, не уезжай. Я люблю тебя и буду тебе верна до самой смерти». И леди зарыдала, закрыв лицо руками, и удалилась со своими дамами. Боман был уже готов назвать себя и открыть свое происхождение, как вдруг заметил в долине отряд направлявшихся к замку рыцарей. Он узнал в них рыцарей круглого стола. Ехавший впереди рыцарь, державший свой шлем в руках, подъехал к нему и воскликнул. «О, Гаррет, Гаррет, мой брат, как ты обманул нас всех!» Сэр Боман крепко пожал рыцарю руку. То был его родной брат, рыцарь Гаэрис, посланный за ним королем Артуром. Узнав о прибытии рыцарей, сэр Грингамор приказал опустить подъемный мост и пригласил их в замок. «Сэр Грингамор, по-видимому, я прибыл вовремя. Слава о подвигах моего брата достигла короля Артура, ибо рыцари им побежденные явились к королю с выражением покорности. Рыцарь круглого стола, скажи мне, кто этот храбрый рыцарь, не желающий открыть свое имя?» «Он, сэр Гаррет, мой брат, младший сын короля Аркнейского», — ответил сэр Гаэрис. «Он сыграл с нами эту шутку, чтобы испытать нас. Я не знал его, потому что он вырос и возмужал в мое отсутствие, но у него всегда была страсть к приключениям». «Благодарю тебя, сэр», — промолвил Грингамор и, взяв Гаррета под руку, провел его в беседку, где сидела леди Леонесса, радостно встретившая своего рыцаря. Были в тот вечер устроены игры и всевозможные развлечения, и пение, и танцы, и сэр Гаррет все смотрел и любовался своей дамой. Несколько времени спустя при дворе короля Артура была пышно отпразднована их свадьба, сопровождавшаяся турнирами и разными увеселениями. И в тот же день леди Линетта была повенчана с сэром Гаэрисом. Эта леди обладала великодушным, добрым сердцем, и была любима всеми, кто знал ее.